Глава 21. «А как же Демьяновский?» — осторожно поинтересовался безопасник. «Меня он не волнует», — отрезал Степан. «Только Милочка». «Пожалуй, я украду тебя, девочка», — решил он. «Поженимся, поставим Янхеля перед фактом. Пусть благословит старый хрыч. Глядишь, тогда и все займы простит». Рассмеялся Бекетов и бодрым шагом направился обратно к своей машине. «Спасибо, дорогой товарищ Агафонов», – ощерился Степан, снова заглядывая в цветочную лавку. Парочка подростков покупала бюджетные розочки. «Всего одна минута», – мысленно усмехнулся Бекетов. «Удивительное совпадение. Не наткнись я на Агафонова», – скривился он, отъезжая. Не узнал бы, что Камила вернулась в свою квартиру. С Демьяновским она или нет? Но так или иначе, мне ничего другого не остается. Сжав челюсти, осклабился он. «Да и как я умудрился с первого взгляда узнать Агафонова?» — подумал Бекетов, останавливаясь на светофоре. «Не иначе, как помощь свыше!» — вздохнул он и, завидев золотые купола городского собора, истово перекрестился. В том, что кто-то свыше ему помогает, Бекетов убедился следующим утром, проснувшись от разрывающегося от звонка сотового. «Она на фабрике, одна. Хахаль проводил ее до двери и уехал. Если хотите поговорить, Степан Григорьевич, то сейчас самое время. Мой человек узнал у охраны, что перерыв с часу до двух. Скорее всего, она домой пойдет или просто выйдет прогуляться. А еще ждут какого-то спеца от Кислицына. Если хотите пройти внутрь, назовите фамилию». «Отлично сработано», — рыкнул Бекетов, подскакивая на постели. «Следите за входом. Если куда отправиться до перерыва, проследите, а я сейчас приеду». Он подорвался с кровати, нацепив джинсы, в которых ходил по дому, и такой же старый свитер понесся к машине, но внезапно остановился. «Пекарь не помешает», — проворчал недовольно. «Просто, чтобы припугнуть», — самому себе объяснил Степа, доставая из сейфа пистолет. Засунул его в карман куртки и бросился к выходу. «Мила, милочка», — прошептал он, мельком глянув на себя в зеркале. Поправил волосы привычным движением. «Да», — пробурчал Степан, спускаясь в гараж. «Еще никогда я из дома в обносках не выходил. Ну а сейчас не до костюмов от Армани. Главное — натиск». К фабрике он подъехал около 12. Решительно зашел внутрь и, сурово глянув на охранника, сообщил. «Мне нужна Зубова, Камила Янхелевна, я от Кислицына». «Конечно», — радостно пропустил молодой улыбчивый парень. Бекетов, в душе не ведая, кто такой Кислицын и зачем ему кого-то присылать к Милочке, кивнул на автомате и осведомился требовательно. «Где мне ее найти?» «Лех, проводи», — попросил улыбака какого-то парня, поднимавшегося по лестнице. «Это к Зубовой. Она ждет». «Ну надо же, какие мы важные», — весело хмыкнул Степа и огляделся по сторонам. Охрана на дверях и на каждом этаже говорила, что безопасности здесь уделяется особое внимание. «А вот рамки нет», — осклабился он про себя. «Да и пройти удалось с первого раза. Хотя, с другой стороны, что тут охранять? Шкурки от какао-бобов?» За своими мыслями Бекетов не сразу заметил, что его сопровождающий подошел к высоким дверям, расположенным в самом конце коридора. «В таких кабинетах обычно начальники сидят», — только успел подумать Степа, когда паренек распахнул дверь и уважительно пробубнил. «Камила Янхелевна, к вам посетитель». Степа шагнул вперед и обалдел. За огромным столом из карельской березы восседала Камилла, а рядом на стульчиках пристроились две какие-то макаки. В фарфоровых чашках плескался чай, над темной поверхностью которого поднимался пар, а около ободков чашек плавали дольки лимона. «Здравствуй, Камилла!» Нарочито добродушно пробубнил он и даже улыбнулся всем трем девицам, недоуменно уставившимся на него. «Здравствуйте, Степан Григорьевич», — спокойно кивнула Милочка. «Чем обязана?» — поинтересовалась светски. «Да абсолютно всем», — хотелось заорать ему. ты, из-за тебя весь бизнес под откос валится. Папочка твой сначала отсыпал денег и гарантии дал, а потом пошел на попятный, а я уже кредитов набрал, как дурак. Да и не собираюсь я платить проценты будущему тестю, возвращать бабки тем более. Вот поэтому нам и нужно пожениться, девочка. Что же тут непонятного? Что-то случилось? Улыбнулась Милка. Но хоть и губы растягивались в улыбке, глаза смотрели настороженно. «Не ожидала тебя увидеть, Степа», — пробормотала она, теряя то ли выдержку, то ли терпение. «Нам нужно поговорить, Камила», — хрипло выдавил он и, глянув на застывших девиц, рыкнул зло. «Выйдите, быстро!» «Да, девочки, вы свободны», — начальственным тоном заявила Камила. «Ева, позвони Вама Девелопмент», — решительно попросила она. «А объясни ситуацию, пусть пришлют к нам людей. Буквально одного-двух человек. Ну, тех, кто сейчас займами занимаются». «Хорошо, Камила Янхелевна», — кивнула синеглазая брюнетка, поднимаясь. «Я свяжусь с ними». «А ты, Яна...» — хозяйка кабинета перевела взгляд на высокую рыжую девицу, будто раздумывая. «Я вам свежего чая сейчас принесу», — предложила та, поднимаясь, и Степа заметил, что она тоже в положении. «Чай, кофе», — снова улыбнулась незваному гостю Камила, стараясь сохранить спокойствие. Но внутри все вопило. «Будь осторожна». «Ты должна поехать со мной», — хрипло бросил он. «Я приехал за тобой». «У тебя в ресторане заболела певица?» Усмехнулась она, а следом за ней захихикали обе клуши, даже не подумав выйти из кабинета. «А ты теперь важная птица, да?» — хмыкнул Бекетов и, обведя глазами шикарный кабинет, явно принадлежавший кому-то из руководства, заметил с годливой усмешкой. «Вы тут в директора играетесь, что ли, лохудры? Ни за что не поверишь, что за пару недель ты сделала такую головокружительную карьеру». «Что тебе надо?» – рассердилась Камила. «Тебя, Степа, сюда никто не звал. Твое мнение о моих умственных способностях тоже неинтересно. Я сейчас вызову охрану», – пригрозила она и уже схватила трубку стационарного телефона, стоявшего на столе. «Положи на место», – прорычал Бекетов, доставая пистолет. «И подойди ко мне. Никто не пострадает, если ты послушаешь меня и не станешь противиться», — добавил он, пристально наблюдая за ней, словно волк за овцой. Но, скорее всего, так оно и было. Золотая антилопа и голодный хищник. «Что ты затеял?» — строго спросила Камила, даже не подумав подняться. «Давай поговорим, Степа. Девочки, вы свободны», — заявила она командным тоном и глянула на каждую многозначительно. «Уже нет», — хмыкнул Бекетов, припоминая, что именно вот эта синеглазая брюнетка вчера шла вместе с Агафоновым. «Они останутся здесь. Никто не выйдет из комнаты, пока мы с тобой не уедем, дорогая», — криво усмехнулся он. «Нам нужно пожениться, мило», — заявил самым обыденным тоном. «Твоего ребенка я усыновлю и никогда тебя ничем не обижу. Но если ты откажешься...» Попытался пригрозить он и даже не заметил, как одна из девиц, притихших в уголке, что-то быстро набирает в айфоне. «Я вышла замуж», — печально улыбнулась Камила. «Ты опоздал, Степа. Найди себе хорошую девушку. Врешь!» Криво усмехнулся Степан. «Что-то я не слышал ни о какой свадьбе. Твой дядька трепливый, как баба. Он бы обязательно сообщил». «Да и женишок тоже, этот придурок Демьяновский, устроил бы грандиозное шоу, чтобы весь город обзавидовался». «Но пока тишина, дорогая. Никто ничего не слышал», — хмыкнул он и наставил оружие на девиц, попытавшихся выскользнуть из кабинета. «А ну-ка!» Степа взмахнул пистолетом в сторону стоявшего в углу кожаного дивана. «Тихо сели и заткнулись. Телефоны на стол». Приказал он, отметив про себя, что две тупые курицы позвать кого-то на помощь просто не успели. За спиной слегка приоткрылась дверь, но Степе удалось дернуть ее на себя и закрыть на задвижку. «Мы поженимся, Камилла», — словно мантру повторил он. «Ни ты, ни ребенок ни в чем не будете нуждаться. «У меня двойня Степа», — быстро соврала Камила. «О, у тебя хватит моральных сил воспитывать детей другого мужчины и каждый раз видеть перед собой его отпрысков?» «Двойня?» — изумился Бекетов и всплеснул руками. «Как это двойня?» «Такое случается», — улыбнулась Камила. «Мама с Хоуком тоже близнецы». «Ты так хочешь стать многодетным папашей?» — фыркнула она. «Так любишь меня!» — пробурчала насмешливо. «При чем здесь любовь?» — искренне не понял он. «Только бизнес, Камила. Ну и личное уважение». «Если бы ты уважал меня», — вздохнула Камила, «то не тыкал бы сейчас в лицо пистолетом, согласился бы с моим решением и никогда бы больше не искал встречи со мной. Подумай сам, Степа!» Тихо, но твердо увещевала Милка. «Спрячь пистолет и уходи. Никто из нас никому не скажет. Подумай, Степа», — повторила она. «Что ты творишь? Это уже уголовщина». «Захват заложников», — донеслось с дивана. «При этих чающих обстоятельствах». «Ты взял в плен трех беременных женщин», — спокойно пояснила Камила. «Уходи по-хорошему». «Вставай и пойдем», — рыкнул Степа. «Мне не выпутаться из долгов без тебя. Нам нужно пожениться, и тогда твой папаша простит мне долги». «Отец тебя шкуру спустит», — усмехнулась она. «Пойдем», — повторил Бекетов. «Иначе я прострелю ногу одной из твоих подруг», — ощерился он, наставляя пистолет на ногу Евы. «Ладно», — громко заявила Камила. «Я иду с тобой, Степа. Только спрячь оружие и отпусти девчонок». «Нет», — мотнул головой Бекетов. «Они смогут выйти из кабинета лишь после нашего ухода. Где ключ от этой избы? Дай сюда». «Вот», — пролепетала Камила, протягивая ему маленькую связку с брелоком. Она решительно встала из-за стола и капризно велела. «Подай мне пальто, Степа. Раз уж ты зовешь меня замуж, то поухаживай хотя бы». «Где оно?» Облегченно вздохнув, огляделся по сторонам Бекетов. «В шкафу!» — кивнула Камила. «Ладно», — криво усмехнулся Степан, забирая со стола ключ. «Все, что пожелаешь, любовь моя». «Да что ты знаешь о любви?» — не выдержав, закричала Милка. «Как собираешься жить с посторонним человеком? Да никаких денег не хватит, чтобы день ото дня терпеть чужие прикосновения. Любить — это глагол. Действие, Степа, во благо самого дорогого человека, ради его счастья и своего тоже. Ты даже не понимаешь, чего лишаешь себя. Обрекаешь меня на ад, забирая от любимого. Но ты и сам никогда не сможешь жить нормально», — вскрикнула она. «Перестань строить из себя драматическую актрису», — фыркнул он и, спрятав пистолет обратно в карман куртки, подал ей пальто. «Пойдем, любовь моя», — повторился с девкой. Камила шагнула к нему, словно покоряясь судьбе, и, резко схватив со стола чашку, плеснула в лицо горячей жидкостью. Темные брызги попали на щеку, слегка обжигая, а ломтик лимона угодил в глаз. Больно защипало глаза. Степан зло смахнул его в сторону. «Решила повыделываться, сука», — рыкнул он, кидая пальто на первый попавшийся стул, и бросился к Камиле, стараясь поймать за руку. Но сволочная Зубова увернулась и, будто издеваясь, потянулась за второй чашкой, пытаясь повторить маневр. «Ах ты дрянь!» — только и успел прорычать Степан, силясь поймать ее, и уже почти ухватил за рукав, но в этот момент что-то тяжелое обрушилось ему на голову. Морщась от боли, он попытался разглядеть, кто из девиц осмелился напасть на него. И чем вообще его приложили? Но Камила, изловчившись, снова плеснула в лицо горячим чаем, а сзади ударили. В глазах потемнело, и Степа, зашатавшись, попытался перевести дух. Он всего лишь на минуту утратил бдительность, но этого хватило, чтобы справиться с замком и позвать на помощь. В кабинет ворвался высокий и крепкий парень и, ткнув Степу кулаком в нос, заставил согнуться в три погибели. Затем последовал удар по ногам, и когда Бекетов рухнул на пол, повернулся к охране. «За что тут вам деньги платят?» — гневно прорычал, и для страстки стукнул лежавшего на полу Степу ногой по ребрам. «Руки ему хоть свяжите и вызывайте полицию!» «Никита!» — радостно закричали все три девицы и полезли обнимать героя. «А вы кто такой?» — насупился охранник, пропустивший Бекетова в здание. «Это мой брат», — окрысилась Ева. Миша не отвечал, я написала Никите. «Срочно, спасите нас!» — изумленно прочитал Агафонов и уже потянулся за трубкой, когда раздался звонок. «Я рассчитывала, что ты придешь на помощь!» — недовольно пробурчала Ева. «Нас взяли в заложники, хотели убить. Мне чуть не прострелили ногу, а ты...» «Подожди, Ева», — оторопело переспросил Агафонов. «Я ничего не понимаю». «Кто кого куда взял? Какие ноги, малыш?» «О, Боже!» — воскликнула Евдокия. «Кажется, я все понятно написала. Нас захватили. Хорошо, Никита успел вовремя». Вздохнула она и со вздохом добавила в трубку. «Но мы и сами справились». «Так ты не шутишь?» — заорал Агафонов. «Какие заложники? Где? Дай трубку Никите». «Полиция уже едет», — скромно сообщила Ева. «Милку хотел украсть какой-то отморозок, а мы не дались». «Я сейчас буду», — сердито бросил Агафонов. «Ничего не понимаю, на месте разберемся». «А Рома?» — требовательно переспросила Ева. «Ты его найти сможешь?» Милка совершенно растерялась. «Он здесь? Мы же по займам допники подписываем». «Ну так идите уже сюда», — скомандовала Ева и отключилась. «Молодая строптивая жена», — усмехнулся понимающий Демьяновский. «Что-то случилось с Евой?» «Кажется, что-то приключилось с Камиллой». «Ева городит всякую чушь. Кто-то хотел похитить твою Милку, а боевая троица оказала сопротивление». «Твою мать!» — рыкнул Роман и быстро позвонил Миле. «Я сейчас буду», — прорычал в трубку. Он несся по улице, сам не понимая, почему именно сегодня, на второй день после свадьбы, решил дать жене немного свободы. «Я сниму гипс и заеду к Мишке. Он мне вчера прозрачно намекнул, что нужно все-таки подписать соглашение по займам. Я их быстро верну. Но Агафонов волнуется», — сообщил он ей утром. «А ты хочешь, останься дома». «Схожу на фабрику», — весело отмахнулась Милка. «Попроси водителя завести меня по дороге». И вот теперь, несясь через парк, Демьяновский ругал себя последними словами. «Кто решил украсть Милочку? Что за ерунда происходит? И почему? Почему твою мать нельзя жить спокойно, как другие люди?» Запыхавшись, подумал он, подбегая к фабрике. Сжал кулаки от бессилия и, как только взлетел на крыльцо, услышал протяжный сигнал агафоновского крузака. «Мог бы не тратить силы», — хмыкнул Мишка, вылетая из машины и перепрыгивая через ступеньки. «Ты мне хоть объясни, что происходит, бро?» — взмолился он, несясь следом по лестнице. «Я сам ничего не понимаю», — поморщился Демьяновский, а, взлетев в кабинет жены, остолбенел, увидев валявшегося на полу Бекетова. «Здравствуй, Степа», — ощерился Роман. «Что это ты к моей жене ввалился?» «У него пистолет в кармане», — вскрикнула Милочка, когда Степан попытался схватить Романа за руку. «Мы не прикасались, пусть полиция разбирается». «Лихие бабы», — просипел Бекетов, садясь на полу. «Накинулись на меня втроем». «Они такие», — рассмеялся Демьяновский, вспомнив, как отражал нападение у бассейна. «Все хотят похитить Милочку», — мысленно вздохнул он. «Посажу дома под замок и сам охранять стану», — прорычал он, обнимая жену. «Отпустите меня», — пробубнил Степан. «Я больше к вашим бабам и за километр не подойду. Что-то нашло на меня». «Нет», — отрезал Никита. «Ты, дорогой товарищ, опасен для общества. Да и полиция уже приехала», — заметил он, услышав вой сирен. «Я все равно откуплюсь», — ощерился Бекетов. «Хотите со мной враждовать?» «Ты вообще кто такой?» — мрачно глянул на него Агафонов. «Что за хрен с бугра?» «Я пожалуюсь папе», — пробурчала Камила угрожающе. «Он примет меры. Попробуй только криво посмотреть в нашу сторону». «И что сделает твой папаша?» — усмехнулся Бекетов. «Он в тюрьме, а ты дочка преступника, идиотка». Роман заметил, как Милка внутренне сжалась, в одно мгновение превратившись из решительной леди в маленького зашуганного воробья. «Тут один идиот, и это ты, Бекетов», — хмыкнул он. «Каждый человек несет ответственность за свои поступки, а за отцов у нас не отвечают. Так сложилось исторически», — просипел он, отходя к Камиле. «Я люблю тебя», — прошептал, обнимая. «Мне нет дела до твоего отца. Но, чую, тут без него не обошлось. Я вынужден поговорить с Марком, чтобы великие идеи Янхеля Лернера нас с тобой не касались», — заметил он, наблюдая, как в кабинет входят полицейские и надевают на Бекетова наручники. «Все закончилось», — воскликнула Ева, как только Бекетова вывели из кабинета. «Мы победили!» «Еще нет», — осадил ее брат. «Собирайтесь, боевые матрешки, и марш на УЗИ. Нужно точно знать, что с вами и детьми все в порядке». Роман оглядел всех трех подруг. У каждой из них на лице появилось возмущенное выражение, и он мог поклясться, что все три девицы одновременно признали идею сделать УЗИ здравой. «Боевые матрешки!» – дружно усмехнулись Ева, Камила и Яна и захихикали.